улицы и мостовые, поселки и деревни, озера, леса, синее небо, купола золотые. Это родная наша страна. Это наша Россия. Это наша страна. Тысячу лет мы здесь были и жили, и остаемся здесь жить навсегда. Живут, но я хочу в страну возвратиться, где меня любят, верят и ждут. Это наша Россия, это наша страна.